251. Апрель. 22. Каждая мысль становится вещью, явной, видимой, осязаемой, вибрирующей тут же около своего породителя и создающей его окружение. Знали бы это, жили бы, а то не живут, а влачат жалкое, отемненное существование там, в мире тонком. Влачат и здесь, на земле, но не видят причины. Карма творится мыслью и здесь, и там. Ясно сияющая мысль создает светлую карму, но злая и темная злую творит. Опасайтесь даже мелких мысленных соринок. Соринка в глазу или перед глазом мешает видеть горизонт. Надо мыслью о свете творить свет, о красоте – красоту, ибо мысль безобразная творит безобразие. А творцы мы сами, на себе самих исчерпывающие результаты своего творчества. Радость у нас у творящих свет мыслью и печаль о тех, кто творит мыслью потемки. Человек определяется по степени светимости его мыслей. Подвиг, когда свет среди мрака творится. Благо им, свет в мир вносящий. Что вносит он в мир и что внес, каждый может спросить себя сам и ответить, что внес он мыслью своею, свет или тьму, и по ответу судить себя сам. Каждый имеет в себе судью. Если бы люди мыслили каждый о свете, и если бы каждый стремился умножить его.